Первые шаги. Ну, поди, поди сюда, миленький мой крошка. Упадешь, так не беда. Поболит немножко, но научится тогда бегать твои ножки.